Мне казалось, среди богачей таких нет». «Ой, что вы, Валерия!» — горячо возразила продюсер. «Как раз среди них-то верующих больше всего. Разве вы не знаете, что все звезды не просто обращаются как всякого рода астрологам и магам, а зачастую имеют собственных, платя им зарплату за привилегию получать предупреждения всякий раз, когда им грозят неприятности? Беда в том, что настоящих экстрасенсов мало». «Настоящих?» — не сдерживая сарказма, переспросила Лера. «Я знаю, что вы не верите в сверхъестественные способности, но, уверяю вас, вы будете удивлены, если решите смотреть наши прямые эфиры. Мы подобрали по-настоящему сильных участников. Каждый из них имеет свою собственную фишку, которая отличает его от других. Кто-то мастерски гадает на картах Таро, кто-то предсказывает будущее или врачует, не имея медицинского образования», — с усмешкой закончила фразу собеседницы Лера. «Вот зря вы так говорите». Не оставляя надежды ее убедить, всплеснула руками Наталья. «Я вам рекомендую прийти на съемки и лично увидеть, насколько сложны задания. Кстати, вы намерены разыскивать блаженную Марианну? Я не имею права объявлять ее в розыск, так как никто не заявил о ее исчезновении. Только родственники имеют право это сделать, а они притворяются, что все в порядке. Так что приходится действовать обходными путями. Вы уж простите, что взвалила на вас такую проблему», вздохнула Наталья. «Я надеялась, что СК заинтересуется этим делом, и все можно будет сделать официально. И как теперь быть с одним лишним местом в шоу?» «Лишним? Я же говорила, мы взяли парня вместо Камили, а Марианну никем не заменили». «Так зачем же дело стало? Найдите замену, вы ведь отсеяли кучу народу, по вашим же словам, в нашу первую встречу». «Это так, но с Арнольдом Всевидящим все было проще». «С кем?» «Ну, это псевдоним, разумеется», — усмехнулась Наталья. «Почти у всех участников, даже у тех, кто не прошел отбор, имеются псевдонимы один другого цветистия». «Вы что, не интересуетесь их настоящими именами?» «На самом деле, нам понадобится только настоящее имя победителя для перечисления денежного приза. Остальные так и останутся теми, кем себя позиционируют. Видите ли, почти все эти люди — практикующие экстрасенсы, и им важно, чтобы зрители знали их именно под теми именами, под которыми они работают. Кстати, некоторые из них даже меняют в паспорте имена и фамилии, данные при рождении. Так что, в общем-то, это не имеет значения. Пусть будут теми, кем хотят, лишь бы делали рейтинг. Если судить по предыдущим выпускам, мы становимся все популярнее». «А в этом году прямой эфир должен сделать свое дело, и мы ожидаем, что рейтинги и вовсе взлетят до небес. Если, конечно, не случится еще каких-нибудь неприятностей». Неприятностью она называет убийство Шарипова. С другой стороны, чем больше скандалов вокруг любого телешоу, тем шире его аудитория, которая растет пропорционально количеству жареных фактов, смешанных со слухами и приправленных рекламой. Однако Лера не намеревалась обсуждать это с продюсером. «Так почему вы сказали, что с этим Арнольдом все было проще?» Вернулась к главной теме Лера. «По-моему, я уже говорила, он поделил место с еще одним конкурсантом, но тот показался нам более интересным как личность. То есть Арнольда отсеяли несправедливо. Видите ли, для шоу важно, чтобы участники обладали харизмой, способностью понравиться зрителям, заставить болеть за себя и сопереживать. Чем больше народу смотрит передачу, тем больше заказов на рекламу мы получаем. Первый выпуск еще даже не вышел, а у нас столько рекламодателей, что приходится думать, как уместить их всех в границы шоу и одновременно не вызвать раздражение аудитории слишком большим количеством роликов». «Чем же вам не понравился Арнольд?» «Это неправильная формулировка, он мне не понравился. Просто в нем нет изюминки, понимаете? Пресловутой харизмы?» «Точно. Мы не нашли его достаточно интересным. А так-то он справился с заданиями, во всяком случае, не хуже того же Шарипова, царствие ему небесное». «Как вы думаете, мог Арнольд посодействовать отправке конкурента на тот свет?» «Да нет, что вы!» «Почему?» «Ну, я же говорю, он совсем неинтересный. Нет в нем никакой загадки, что ли, какого-то магического флера». «То есть он плохой актер?» «Если хотите, да». «Он тоже практикующий экстрасенс?» «Насколько мне известно, нет». «Он очень молод и, думаю, надеется при помощи нашей передачи проложить себе дорогу в магический бизнес. Но ему еще многому предстоит научиться. Клиенты же ведутся не только на реальные способности экстрасенса, но и на его умение заговаривать зубы», — подсказала Лера, так как Наталья запнулась, пытаясь подобрать слова. «Нужно играть, как актеры в театре, ведь люди должны поверить тебе еще до того, как ты докажешь свои способности. А Арнольд, выходит, не играет». «Плоховато по сравнению с другими представителями своего цеха. Но потенциал у него имеется. Надеюсь, он вырастет на нашем шоу и на выходе станет более примечательным, если, конечно, дойдет до финала. И только на основании его неинтересности вы делаете вывод, что Арнольд не мог убить Камиля, чтобы освободить для себя место. Не только. Хотя мне кажется, что убийство — это поступок, пусть и очень-очень плохой. Для того, чтобы решиться на умышленное убийство, по-моему, необходим определенный склад характера, способность идти на риск. Нет, что хотите со мной делайте, но я ни за что не поверю. А чем Камиль Шарипов показался вам таким привлекательным? Ну, во-первых, он таким и был, привлекательным. То есть симпатичным? Очень даже. От зрительниц отбоя бы не было. Жаль, что с ним так вышло. А еще? У него было необычное, так сказать, амплуа. Камиль позиционировал себя как имче, татарский заклинатель духов. Впервые слышу. Вот и я об этом, понимаете? Уверена, почти никто из наших зрителей тоже ничего об этом не слышал. И это здорово было бы. Камиль, к примеру, на одном из испытаний снимал порчу. Очень эффектно. Неужели? О, да. Он диагностировал порчу на члене съемочной группы, налив в стакан воду и разбив туда сырое яйцо. Потом он поставил стакан ему на голову и держал в течение нескольких минут. От белка к поверхности воды как бы пошли белые нити. И Камиль определил, что порча действительно была сделана. Разумеется, он ее снял. Лере разговор казался странным. Но в ее компетенцию не входило осуждать кого-то или насмехаться. Ей требовалось выяснить, есть ли связь между убийством Шарипова и угрозами, а также понять, угрожает ли другим участникам реальная опасность. Если удастся доказать, что экстрасенс пострадал именно из-за шоу, дело, скорее всего, будет заведено. И Лера сможет заниматься им официально с привлечением всех ресурсов, какие она сочтет нужным. А трюк с яйцом... Что ж, Лера не сильна в физике, однако, скорее всего, нити в воде можно легко объяснить какими-нибудь законами природы, а вовсе не порчей или сглазом. «Значит, вы не нашли 13-го участника?» — задала она вопрос, не желая вдаваться в подробности темы, в которой не разбиралась. «Пока нет. Полагаю, придется выбрать из тех, кого, как и Арнольда, сочли недостаточно интересными. Жаль». «Знаете, Наталья», — задумчиво проговорила Лера, — «мне кажется, я смогу вам помочь». Алла встретилась с Дамиром в Екатерининском садике. Придя раньше времени, она устроилась на скамейке под кустом сирени, который еще недавно пышно цвел и источал дивный аромат. То было весной, а сейчас зима на пороге. Как же быстро летит время. Алла любила этот сад. Совсем небольшой, со всех сторон окруженный историческими зданиями, он, по ее мнению, являлся зеленым лицом Невского проспекта, невероятно украшавшим главную артерию города. Алла поерзала на сиденье. Несмотря на то, что она надела длинное осеннее пальто, пятая точка стала замерзать на ледяном ветру уже через 5 минут ожидания. Ахметов явился вовремя и плюхнулся на скамейку рядом с ней. «Я в тупике, Алла Гурьевна», — проговорил он, хлопнув себя по коленям. «Поясните, Дамир». «Мы с Шуркой обегали всех квартиросъемщиков Гагина. Работенка, скажу я вам, неблагодарная». «Чего так?» «Он сдавал в общей сложности 3 квартиры, причем 2 из них в элитных домах». «Это сколько же стоят такие хоромы?» «Судя по всему, целое состояние. Неудивительно, что Гагин мог позволить себе не работать. Хаты примерно по 100 квадратов, дорого меблированные, да и квартиросъемщики — непростые люди». «Кто они?» «Первый — ресторатор. Он недавно развелся, и жена раздела его буквально до трусов. Поэтому на собственное жилье у него пока денег нет. Вот он и снимает.